Ему протягивали гитару. В этот момент он вспомнил, как они бежали в гастроном и набивали свои авоськи во имя Светы и Нины, и как он предвкушал тайную вечерю, и неведомая московская квартира сулила ему неземные блаженства. Предатель Ковалев, устроившийся за его счет, сидел рядом с Ниной, и они оба подмигивали ему и улыбались. Ну а Тара Тарыч... У предателя были по-прежнему розовые щеки и влажные страдающие глазки, и смущенная улыбка. В общем, он выглядел вполне симпатично, как и все предатели, покуда не прижатые к стенке. Корысть его была общечеловеческой, даже трогательной. Но предательство его оказалось столь внезапным, что у покладистого Ивана Ивановича вспотели ладони и перехватило дыхание. Нет, он не помышлял ни о мести, ни об устыжении предателя, ни о чем этаком. Но что-то возникло в нем, то ли арбатское, то ли кавказское, что-то загадочное и горячее. Он посмотрел на часы и заявил громко притихшему столу: «К сожалению, друзья, я опаздываю, мне пора». И под сокрушенные вздохи и восклицания вылез из-за стола и побежал к выходу. «Старик!» — крикнул вслед пунцовый Ковалев. «Погоди!» Но Иван Иванович бежал, перескакивая через ступеньки, гордясь своей решительностью, сопя от обиды, с последней пятеркой в потертом кармане. Глава четвертая. Стихи писались, мелодии сочинялись. Из лагерей возвращались оставшиеся в живых. Пресса слегка раскрепощалась, робко, половинчато, но все же. Дышалось чуть легче. Иван Иванович двигался в общем потоке. На московских кухнях внезапно резко заговорили о том, что не все, оказывается, в прошлом было удачно и справедливо. Ну, конечно, всего понастроили, выиграли войну, и здравоохранение было бесплатное, и безработицы не было. Но все-таки, все-таки. Да, Запад продолжал загнивать, хотя уже как-то не так интенсивно и не с прежним азартом. Да, это было, но какие-то робкие сомнения, ничтожные, словно рассеивающийся дымок над костерком, витали меж людьми, и едва заметная трещинка пробороздила гладкую стену до то ли неприступной крепости. Вдруг было объявлено о проведении в Москве Всемирного фестиваля молодежи. Начался большой шум, планировались красочные карнавалы, громкое открытие на центральном стадионе, но самое главное и сверхъестественное – предполагался приезд многих тысяч иностранцев, и все гостиницы готовились к их расселению. Это вызвало большой ажиотаж. Иностранцев до этого почти не видели, если не считать отдельных дипломатов, проносящихся по столице в показушных автомобилях. Сейчас, когда я пишу об этом, мне немного смешно и грустно, но тогда было не до смеха. Тогда было ощущение удара, внезапного переворота. Был новый день в долгой запланированной жизни. Что-то закачалось, захватывало дух. В издательстве прошло собрание. Директор сказал, что фестиваль — ответственная политическая акция. Бдительность, бдительность прежде всего, ибо не исключено, что среди заграничных гостей будет большое скопление профессиональных разведчиков и диверсантов. Пока он говорил все это, глаза его казались совсем стальными, губы брезгливо изгибались, в интонациях прослушивался незамысловатый подтекст, мол, видно, как вы все обезумели от свалившегося на вас и какие у вас возникли обольщения. И вы, конечно, не понимаете, что значит политическая акция, а думаете, что это праздничек, два притопа, три прихлопа. Но мы его прекратим, когда сочтем, понятно? Все сидели, поджав бледные губы, и взволнованно переглядывались. «Возможны провокации», — сказал директор. нужно приготовиться к отпору. А кроме того, нужно это... Интонации его чуть смягчились. Приодеться как-то. Нельзя же в затрапезном. Нельзя же в самом деле, чтобы они подумали, что, мол, мы... В общем, вы понимаете, я надеюсь. Нельзя лицом в грязь.